Что же, взял слово отец Тов, который явно перестал понимать, что происходит, давайте попробуем. Но вы все-таки зря ожидаете много. Да, я тоже согласна, произнесла Тов, если кого-то интересует мое мнение. Тов, воскликнула ее мать, мы тебя не так воспитывали. Бла-бла, ответила она, пойдемте уже сражаться, а не языком трепаться. Отличный настрой, кивнул я, вставая из-за стола, и не давая родителям опять отдернуть Тов, у вас есть подходящая площадка? Да, я думаю, сад подойдет, произнес отец семейства. Ну, если вам его не жаль, пожал плечами и развернулся, чтобы пойти туда, даже не спрашивая дорогу. Думаю, это их озадачит. Азула и Зука тоже молча встали и пошли за мной. Ну, вот он звездный час Тов. Эх, бедные биофонги, их ждет культурный шок, а мастера ее избиение, ибо ни хрен, как говорится. 2.26. Глава 3. Слепой бандит. Часть 4. Шли мы в полном молчании, благо идти недалеко, буквально минуты две, все-таки поместье, не замок. Кто-то был в шоке, кто-то радовался, кто-то в ожидании, но молчали, как один. А вот и площадка, произнес отец Тов. Вышли мы, конечно, в сад, в место, где был небольшой участочек без деревьев и камней. На самом деле, действительно маленькая площадка, тут разгуляться просто некуда. Ну да ладно, Тов, хватит. Мне хватит, произнесла девочка, повторяя мои мысли, и сплюнула на землю. Не знаю, чем она сплюнула, но как будто каким-то камнем, потому что плевок в землю влетел с пылью и шумом, что уже вызвало шок у родителей. В принципе, ждать, пока мастер Ю по классике произнесет пару фраз до битвы, Тов не стала и кинула пару небольших камней, явно призывая к действию. Ох, ты, видимо, втайне училась, снисходительно выдал таки учитель Тов, разбив камни правой рукой, левую все еще держа за спиной. Плохо, ты могла пораниться во время. Отвечать Тов не стала, лишь ухмыльнулась и встала в свою стандартную боевую позу и через секунду послала уже более-менее нормальные атаки в мастера Ю, который смог отразить две, но третий камень прилетел ему в живот. Ну, ничего, маги земли, ребята крепкие. И тут Тов показала себя прямо так же изящно, как на арене. Ю попытался ударить ногой, послав в ученицу земляную волну, да вот только в эту же секунду девочка дернула ногой и растянула своего учителя в шпагат, а следом просто топнула той же ножкой и не сильно большой столб толкнул мастера Ю в зад, отчего он полетел вперед. Но и тут Тов не закончила, сделав еще один тяжелый топ ногой, ударила в живот падающего мастера, оттолкнув его за край арены. Правда, это было не сражение, а все-таки пусть и тренировочный, но бой, поэтому через секунду куда более серьезный Ю выпрыгнул из кустов и уже послал тройку камней в Тов стандартной атакой из разряда армейских. Эх, и что за город? Одни шарлатаны, а не учителя. Тов же показательно разбила камни двумя руками и лбом, а следом уже сама решила стать серьезней, за секунду похоронив учителя разными атаками. Земля сзади Ю выстрелила колом и ударила мастера в спину, отчего он банально упал. Больше того, мне показалось, что этого не ожидала даже Тов, но не растерялась и просто заковала его землей. «Ой, вот вам и беспомощная слепая девочка», растянув губы в выражении «Ой, от Тони Старка», произнес я, «Ха, трехкратный победитель подпольных боев». «Что?» — прижала ладошки ко рту мать девочки. «Вам, может быть, трудно принять меня такой, но это настоящая я», произнесла Тов, явно планируя продолжать и даже открыла рот, но ее отец перебил ее. «Я многое понял, Тов», произнес он и, сделав драматическую паузу, продолжил, «Мы давали тебе слишком много свободы. Отныне ты будешь под присмотром каждый день, круглые сутки». «Отец», — воскликнула Тов, «мы делаем это для твоего же блага», — произнесла ее мать. «Проводите наших гостей», — бросил слугам мистер Бифонг в довольно категоричной форме. «Вы ничего не путаете?» — спросил Зука, подняв здоровую бровь и переводя на себя всеобщее внимание. Понял отец Тов, кого он собрался выпроводить, я имел в виду. И все же люди идиоты, закатила глаза Азула и явно планируя сейчас выдать спич, то есть вы, увидев, что ваша дочь гений магии земли не хуже, чем я в магии огня, кто-то, кто уникален по своей сути, кто-то, кто сама освоила магию в 11 лет лучше, чем многие в течение всей своей жизни, и вы на это отвечаете, так, ага, интересный вопрос, произнес я, по этому бою было понятно, что Тов может не то, что позаботиться о себе, но и о вас, если вдруг на вас нападет, ну, я не знаю, пару элитных отрядов армии Земли. «Попрошу вас покинуть территорию поместья», — сурово произнес отец Тов. «Ясно, понятно, пациент в своем мире и воспринимать аргументы не желает, а вот идти, походу, планирует ва-банк, не понимает, что после такой наглости, он живым остается только потому, что нам нужна Тов. Сочту это как состояние аффекта», — произнесла Азула, сощурив глаза, а потом развернулась и ушла, не прощаясь. «Мы же Зука просто повторили за принцессой. Правда, я напоследок еще добавил. Кстати, любой камнеметатель из армии Земли лучше, чем ваш мастер Ю. Собственно, все прошло плюс-минус так, как и говорила Тов. Так что мы просто двигаем дальше, а маленький гений нас потом догоняет, когда мы уже уедем. Интересно только, какие действия предпримут ее родители. Скорее всего, ничего хорошего. Нет, с какой-то стороны я их понять могу, точнее понял бы, окажись в данный момент Тов просто хорошим магом Земли, но она уже кучу лет сбегает из дома и разваливает взрослых мужиков, даже не вспотев, и оберегать ее, видя такое рвение к воле, ну, звучит, как очень дерьмовый план, что-то из разряда удержать воду в ладонях, это же ясно, как день, ее только если запрешь в железной комнате, как в тюрьме, только тогда она не сможет сбежать, и то, я бы поспорил. Металлу все-таки в какой-то мере земля, а вот из дерева, опять же не вариант, маги земли сами по себе сильные, как буйволы, спокойно пробьет кулаками любой слой дерева, ведь камень, ну или маг камня, тверже дерева, наверное, в любом случае заниматься таким, это уже какая-то крайняя степень глупости, честное слово, ну год, ну два, ну три, но рано или поздно сбежит же, и в таком случае уже никогда даже не заглянет к родителям. Даже инвалидом ее нельзя назвать в конце концов, видит еще как, да еще и, может быть, лучше обычного, во все стороны, несмотря на препятствия. Ну, да ладно, судя по всему в их голове ничего не осталось, кроме того, что Тов, оказывается, плохо себя вела, причем именно в таком формате, и уже завтра девочка спокойно сбежит, или даже сегодня, зная ее характер, не уверен, что есть вещи, кроме обожи пояса, которые ей необходимы в пути. Маги Земли, они такие, да. После пересказа всего остальной части нашей банкоманды, мы пошли по второму плану и просто и банально начали собираться. По большому счету никаких преград нет, мы можем идти и потихоньку вливаться в Басингсе. Собрались мы недалеко от города, уже в ожидании Тов. Не сильно раскидывая лагерь, скорее просто встали прямо на месте и сели думать. Ведь еще в городе пришла одна весть. Одна из давних, отданных еще под гнетом идиота идей механиста, готова. Быстрая наземная бронированная машина, которая проходит легко почти везде, где это возможно. Уникальный вездеход, правда как он работает, я не знаю, но да ладно. И тут встал вопрос, мы можем попробовать нагнать на такой машине аватара. И поэтому закономерно начался совет. Я думаю, надо гнаться за аватаром, закончила за своего брата Азула, мы поняли. Но тем не менее, времени остается немного. Нам еще приличное время ехать до области Басингсе, а потом еще выяснять, как туда попасть. Нам просто некогда гнаться за аватаром. Насколько я помню, в город вы планируете проникать вдвоем с Кирой, а нам что в это время делать? Продолжил настаивать на своем Зука. Мы вполне можем в это время попробовать словить аватара, если он уже не в Басингсе, сказала Азула, по-моему, уже из вредности, потому что идея на самом деле не лишена смысла. Ну, если будет в Басингсе, то будем думать, что делать, пожал плечами принц, а вот если нет, то у нас вполне есть все шансы. Я голосую за, произнес я, идея реально неплохая. Если не получится поймать аватара, то хотя бы психологически держать в постоянном напряжении, что мы рядом. Не самая плохая идея. Лучше давайте вернемся к теме, как нам проникнуть в город, переодеваемся в простую одежду и просто идем к главному входу, пожала плечами принцесса. А где он этот главный вход-то, уточнил я, потому что ничего такого не помнил из моего недолгого бытия внутри города. Хороший вопрос, пожала плечами Азула, надо найти вход в город. Я правильно понимаю, вы говорили, что посылали туда агентов, но не знаете, где вход, приподняла брови Суюки. «Мы делали по-другому», — ответила Азула. «Внедряли агента в отряд Земли, который в столицу попадает. Неудивительно, что ничего не сработало», — хмыкнула наша порядочная девочка. «Там, где предполагается, что все маги Земли, обычно постоянно требуется обладание магией земли, двери из земли, как минимум. Неужели это не очевидный момент? Это, нет, хлопнула глазами принцесса, возможно, нет, этот вопрос я не изучала столь подробно. В нации огня магия является скорее оружием, которое есть не у каждого человека, объяснил я, поэтому конструкторских решений, где требуется магия, просто нет. Разве что какие-то специальности особые или отряды магов в армии, но это все. И кажется чем-то диким тот факт, что где-то без наличия магии человеку просто тяжело существовать. Грубо говоря, для нас это смотрится, как будто где-то человек не сможет открыть обычную дверь между комнатами, не имея при себе копья. Возможно, произнесла Азула, но мне кажется, что, скорее всего, у нас просто не было других методов. Вот и весь секрет. Подробности я не знаю, не лезла в такие дела, легко махнула рукой принцесса. Ладно, вопрос остается открытым, как мы планируем попасть в город? Задал вопрос я, уже понимая, кто на него ответит. Напрямую, произнес новый голос, ахахахаха, и засмеялась бандитка. Даром, что слепая. Да, она уже пару минут, как прибежала сюда, в своей одежде для боев и растрепав волосы. В общем, ничего не напоминало ту маленькую принцессу из поместья, сейчас она чисто какая-то шпана дворовая. Тоф, воскликнула Тайли, прыгнув на девочку и обнимая ее, приятно познакомиться, я Тайли, и ты такая милашка, мне столько про тебя рассказывали. Тайли, Тоф тебе не игрушка, произнес я, после чего гимнастка сразу отпустила девушку. Тоф, как ты уже поняла, это Тайли, Суюки и Мэй, с Азулой и Зука ты уже знакома. Ага, вякнула бандитка, всем здорово. Чё расселись, может, уже поедем? Мы сейчас в процессе решения, куда мы поедем, слегка раздраженно ответила Азула. Ох, ну раз в процессе ее, то не буду вам мешать, ехидно протянула Тоф и улеглась, закинув руки за голову. Тоф, закатил глаза я, рассказывай, что знаешь. А волшебное слово О? Ясно, у девочки от свободы резко нарезочка зашаталась. Ну, ничего, мы тут все люди понимающие. Быстро, крикнула Азула, даже слегка пыхнув синим пламенем из носа. А нет, не все, не еет, это не волшебное. Тоф, перебил я ее, максимально серьезным тоном, я понимаю, что тебя захлестнуло чувство свободы, и никто не против твоей язвительности, в принципе, тут каждый из нас своеобразная язва, кроме Тайли, она святая, но ты должна понять серьезность событий. Нам не до шуток, на кону стоит слишком многое. Бла-бла-бла, закончила за меня Азула, если коротко, то тут военный устав хотя бы в плане важных вещей, и если тебе сказали, выполняй. От одних тиранов убежала к другим, чересчур громко пробурчала Тоф, но мои слова до нее явно дошли, я знаю ущелье, где переправляют беженцев в Басингсе. Это единственный, насколько мне известно, путь в город для обычных жителей. Я могу показать на карте. Спасибо. Воскликнула Тайли и бросилась к Тоф. В чем-то я ее понимаю. Девочка из себя представляла чистый комок ежиной мелоты. Покажешь на карте, Тоф? Воскликнул я, поняв, что Тоф опять шутит над своей слепотой. Аэнг был рад, что Катара потихоньку выходит из депрессии. Это было видно, даже магия стала лучше ее слушаться. Намного больше. Пока что она все еще не представляла из себя той силы, что до травмы, но уже могла сражаться. Поэтому с таким довольно приятным и спокойным местом, как болото, с их простыми и добродушными жителями, пришлось попрощаться и полететь в город, где та сама школа для магов земли. План действительно неплохой, и они, собственно, так и сделали, впервые за долгое время, вновь все вместе забравшись на Аппу и полетев. Кстати, добрые болотники сделали Катаре деревянную заглушку на руку, такая просто небольшая чашечка, подходящая под культю. Сакка сразу загорелся идеей, как приспособить получше для мага воды, и пришла идея добавить еще что-то похожее сверху на очертания руки и заполнить водой, чтобы Катара могла пользоваться рукой. Вот только сделать что-то не получилось, найти какую-то достаточно твердую, но пластичную субстанцию, банально не удалось. Поэтому эту идею Сакка отложил, но недалеко. В город троим друзьям удалось попасть без проблем, как и найти школу. Правда, когда они зашли на территорию, там явно был какой-то разлад, потому что строгий большой дядька ходил и очень сильно орал на большую часть учеников. «Вы», — обратил он внимание на только пришедших, — «что вам тут надо?» «Мы, я бы хотел обучаться магии земли», — произнес Анг, не понимая, чем они заслужили к себе такое отношение. Да, чуть снизил моральное давление мужчина, ну это можно, за деньги, конечно, но можно. А ты, случайно, не какой-нибудь там принц, или, может, еще кто-то? А, хлопнул глазами Аанг, я аватар, и мне надо изучить стихию Зем. Что? Резко по-другому заговорил мужик, почти упав в панику. Аватар, вам послышалось, никого не учу, никого не обучаю. Чего ты вообще ко мне пристал? Это просто чайный клуб по интересам, понятно, но там вывеска. Хлопнул глазами Аанг, показывая на стену, где висит деревяшка с названием Дадзи и тем, чем тут занимаются, но в этот же момент сзади вывески вылез столб земли и откинул ее куда-то далеко. Ничего нет, произнес Синси, вам показалось. Идите своей дорогой, а мы пойдем пить чай. И развернулся, чтобы уйти. И, что это было? Удивленным голосом спросил Сакка. Не знаю, так же удивленно ответил Аанг, но, похоже, надо идти искать другого учителя земли. Скитания и поиски по городу привели их к одному интересному месту под названием «Подпольные бои», и друзья, здраво прикинув, решили, что где еще искать учителя земли, как не там. Но и там как-то все оказалось, непонятно. Кровь, подпаленная и слегка разбитая камнями арена, но посреди нее стоял какой-то сильно накачанный мужик с пучком на голове и тренировался в магии земли, создавая камни из пола арены и отбивая их ногами. В глазах друзей он выглядел, как стереотипный маг земли, и чем-то своим строением тела напоминал Буми, поэтому они к нему и направились. И извините, постарался громко произнести Аанг, но из-за шума мужик не услышал его. Поэтому, набрав в рот побольше воздуха, аватар выдал уже магией воздуха, извините. А, что, кто? Сразу встал в боевую позу маг, повернувшись в сторону команды Аанга. Вы кто такие и что вам здесь надо? Я аватар, просто ляпнул Аанг, сразу же раскрывая карты, и я ищу учителя в магии земли, чтобы победить лорда огня и Киру, и закончить эту войну. Пожалуйста, помогите мне, станьте моим учителем, произнес парень, делая поклон. Хм, задумался мужик, Киру говорите, я согласен, меня зовут Глыба и с этого момента ты мой ученик, только сначала докажи, что ты аватар, мое время слишком ценное, чтобы купиться на обман. Задумался Аанг, а потом, скорчив глупую рожу, сделал свой любимый фокус с камушками между ладоней, но видя все еще скептично поднятую бровь своего будущего учителя, вздохнул и, забрав воды у Катары из фляжки, сел на воздушный шарик и навернул два круга вокруг арены, жонглируя шариками из воды. «Отлично», — припечатал мужик, — «теперь ты мой ученик, но оставаться в этом городе нельзя, тут опасно». «Мы и не планировали», — произнес Сакка, — «у нас есть летающий бизон, и мы постоянно путешествуем. Нам надо двигаться, чтобы Кира не нашел нас и не убил аватара». «Отлично», — хмыкнул Глыба, — «я обучу тебя земли, но ты уж будь добр, одолей лорда огня и Киру». 2.27, глава 3, слепой бандит, часть 5, с горем пополам, но Тов смогла описать ориентиры, куда нам двигаться, и тут напрямую встал вопрос, такой колонной туда добираться потребуется куда больше времени, чем если бы мы с Азулой сразу отправились вдвоем, поэтому мы решили доехать до города, где большинство сядет на этот мегатрамвай и поедут за аватаром, а мы с Азулой отправимся в другую сторону, к Басингсе. План все так же не был готов целиком и полностью, но основные элементы в нем есть, почти такие же, как и в начале. Первое время мы проводим там вместе с Азулой под видом путников, узнаем, что и как, и стараемся передать весточку обратно, или уже после захода основных единиц, встречаемся в одном месте и решаем вопрос. День X – это начало атаки стен города Буром, тогда же мы устраиваем всю вакханалию, пока неизвестно, какую. Да, звучит сыро. Ну, а что поделать? Суть заключается в том, что мы не можем сформулировать окончательный план, не зная вводные, а вводные можно узнать только изнутри. Итак, совещание объявляется открытым, на повестке дня. Аки куда-то хочет свалить, произнесла Азула. О, да, так уж получилось, что наш путь прямо по касательной проходил мимо храма воздуха, что мне чертовски необходим. Я все-таки надеюсь там найти хоть немного тайн моих собратьев по магии. Вот только как донести эту необходимость моим товарищам, уверяя, что я успею к моменту, как они доберутся до города, я не знаю. Поэтому просто попросил выгул, пока они едут, мол, я буду там. Что неумолимо вызывает вопросы, а если точнее, один. А нахуя, что на самом деле логично, но этого не менее напряжно. с тем и мне надо как-то съехать, а это довольно трудно, когда у тебя есть начальство, которое пусть вроде как и не прямое, но вроде как и отчитываться надо. А зачем? Переформировала мой вопрос Суюки и задала его мне. Надо, ёмко и точно ответил я, скорчив суровую морду лица. То есть я правильно понимаю, ты хочешь куда-то уйти, при этом не говоря нам куда и уверяя, что вернешься в срок. Приподняла бровь Азула. Да, кивнул я, а что мне остается делать? Только надеяться на доверие. И, как оказалось, не зря. У тебя срок ровно день после нашего приезда, сурово сказала принцесса. Судя по виду, ощущение, что она обиделась. Но это дело не скорое, отделяться от команды я буду завтра, а сегодня. Второй вопрос нашего собрания, язвительно протянула слово Азула, перейдя в режим недовольной цундерки, будем отрабатывать взаимодействие с ракетницами. Ракетницами, поправил я ее, за что тут же получил прищуренный взгляд, хотя и так нормально звучит, да, будем сейчас стрелять и учить сигналы. Стоп, а как мы их провезем? Пришло мне в голову. В багаже каком-то, ответила принцесса, пожав плечами. Мда, не дай огни найдут такое хотя бы у двух разных людей, произнес Зука, потому что иначе точно найдут закономерность, а другие об этом даже не узнают. Да, будет не очень приятно, дипломатично заметила Мэй. Да-да, но такая вероятность крайне мала, чтобы мало того, что у двоих нашли, так еще и одни и те же люди, закатила глаза Азула. Поэтому это почти невозможный исход, Зузу. Давайте вернемся к тренировке, пока мы еще на привале. Ну, в общем-то сказано сделано, не мудрствуя лукаво, мы разбились на небольшие группы и пошли в разные стороны, договорившись найти друг друга ракетами. План был простой, как лом, да возникла одна легкая трудность, Тоф недолюбливает Суюки. Это факт, но именно они будут работать в паре, иначе просто не получается. Поэтому появился небольшой казус под названием «Тоф просто троллит Суюки», постоянно как-то язвя или ставя подножки. А та с тяжелым вздохом принимает это, потому что, судя по всему, Бифонг на ухо воительнице нашипила, за что ее не любит. Ну, что мне на это сказать? Придется потерпеть Суюки, Тоф добрая, пусть и язва, чуть-чуть подрастает и сдружится. «Ай, что это, что это?» В этот момент закричала воительница Киоши, потому что ей на голову упала какая-то клякса грязи. Ну, или не подружится. В любом случае альтернатив нет. Я и Азула, Зука и Айра, Тайли и Мэй слишком слаженные пары, чтобы что-то менять. Пусть и не в последний момент, но явно уже поздновато. В любом случае мы разбежались в четыре разные стороны. Было бы клево придумать какое-то задание, но времени не так много, поэтому мы просто решили отойти на расстояние 20 минут спокойного хода и попытаться найти друг друга. Пока хотя бы так, почему ты не хочешь рассказывать, куда направляешься? Спросила Азула после того, как мы молча прошли приличное расстояние. Потому что это теория, которая может не сработать, и я буду выглядеть глупо, на ходу придумал я отмазку, сохраняя каменное лицо. На этот мой ответ принцесса лишь хмыкнула, и мы пошли дальше опять молча. Видимо, ей хочется, и колется узнать ответ, но вот давить она не хочет. Ну, а как мне ответить? Я уже кучу времени думаю признаться, что я был в Басингсе или нет. С одной стороны информация может помочь, с другой стороны у меня этой информации почти и нет. Я весь город просто пробежал, причем в таком состоянии, что почти ни хрена не помню. Вот про Дайли. В общем, и тут не знаю, что делать. Тайны начинают заметно давить на меня, но что делать? Все карты на стол выложить? Такой себе вариант, по-моему. Когда прошло, вроде бы, прилично времени по ощущениям, мы решили найти местность повыше, и как удачно в этот момент попалась какая-то неровность с пригорком и обрывчиком, на который мы и поднялись, усевшись около этого самого обрыва. Как-то так получилось, что уселись непозволительно по всем этикетам близко, касаясь друг друга плечами, и молчали. Просто молчали и рассматривали виды, немного, возможно, это не точно, но наслаждаясь теплом друг друга. Кажется, я даже услышал легкий злой выдох из уст принцессы, когда первая ракета где-то довольно далеко поднялась в воздух. Затем вторая и третья, и мы не отставали. Я зарядил ракетницу и выплюнул ракету ровно вверх. Две из ракет были зелеными, две желтыми. По плану те, кто стреляют зелеными, идут по направлению тех, кто стреляет желтыми. Еще у всех были заряды красные, решили, пусть будет, если что-то произойдет. Конечно, такая ситуация маловероятна, но вдруг, у нас была зеленая ракета и мы пошли на ближайшую зеленую. Чисто теоретически можно было обозначать свой путь каждый определенный участок времени, но мы банально зажали ракет, что и привело к довольно ироничному финалу. К желтым Зука и Айра, которые расположились на поляне тренироваться, подошли обе группы зеленых, и мы с Азулой, и Мэй стали. Ожидаемо, емко сказала Мэй, падая рядом с уставшим Зука, который явно приличное время, которое было выделено на ходьбу, потратил на тренировки. И все было бы ничего, мы бы посмеялись с ситуацией, но вот от Суюки Стов полетела красная ракета. И мы, не сговариваясь, запульнув зеленых ракет, побежали в ту сторону. В голове пронеслось разное, в том числе маги Земли, которые увидели такое представление, или сам аватар, и я опять встал перед выбором. Я могу достигнуть точки буквально за несколько минут, стоит только мне применить свою магию, но при этом все узнают мой секрет. Но все-таки я думал об этом, но с абсолютно нейтральным лицом бежал дальше, пусть и быстро, но не так, как с использованием магии. Спустя буквально 10 минут мы были на месте, чтобы обнаружить спокойно стоящую Тофу и Суюки, сидящую на пеньке и откровенно балующуюся со своим веером. На нас они вылупились круглыми глазами, ну, по крайней мере Суюки, Тоф же просто уставилась на нас, Тоф с ракетницей в руке. Ситуация до меня дошла сразу же, вот только эмоций никаких не было. Видимо, я слишком давно не выпускал воздух, и в голове лишь прозвучало то, что озвучила Мэй еще тогда. Ожидаемо, до остальных ситуация из-за адреналина дошла не так быстро. «Что случилось?» – спросила Суюки. «Почему вы все тут?» «Выпустили красную ракету», – произнес Зука, «и спрашиваете у нас, что случилось?» «Красную», – округлила еще больше глаза воительница, Тоф, и в этот момент все перевели взгляд на девочку, которая не преминула отметить. «Ой, красного, да, видимо, ошиблась, сейчас выберу зеленый», – наигранным тоном произнесла она, а потом вспомнила, «Ой, точно, я же слепая», на что Зука, не сдерживаясь, «Ну, все-таки парень эмоциональный», закричал. ДБЛ, в колонну мы вернулись довольно уставшими. Все, кроме меня, маг не маг, но кросс на полной скорости в такое расстояние дает о себе знать. Мы же спешили, а не просто ставили цель перед собой пробежать. Поэтому состояние было довольно не очень. С другой стороны, опыт принят. Такой косяк, дело, конечно, такое, все-таки, как ни крути, но Тоф вообще не выглядит, как слепая. Она очень хорошо ориентируется в пространстве, даже в том, где по идее не должна. И вот этого я не понимаю. Если на Земле понятно, то в той же телеге она все еще ведет себя довольно уверенно, пусть уже и с огрехами. И это иногда просто заставляет забыть, что на самом деле Тоф не видит, и что-то прочитать или увидеть свет для нее задача на самом деле сложная. Правда, как Суюки сама прощелкала красную ракету, вопрос тот еще. Ладно, на самом деле и тут все довольно легко, ракеты цвет свой показывают уже в воздухе, дым у всех одинаковый поначалу, и задирать голову над собой прямо к солнцу, чтобы что-то увидеть, в общем можно было и прощелкать спокойно, особенно если в этот момент смотреть за другими ракетами. Когда уже адреналин отпустил, мы даже смогли посмеяться над этой ситуацией, сидя у костра, во время одной из ночевок колонны. А вот я впервые осознал, насколько лично мне плохо. Так уж получилось, что в последнее время нам было совсем не до смеха, одно за другим, и как-то максимум смешки, которые все пускают скорее потому, что так принято, или обозначить смешок. А вот тут, когда все перешли на смешные истории или подобные, я понял, что мне не смешно. Ну, точнее, у меня просто не работает эта эмоция. Как-то такой вариант обдал меня холодным душем, пытаясь вспомнить, а когда я последний раз нормально смеялся, или злился, или хоть что-то дальше показательного сарказма, хмыков и усмешек, и не вспомнил. Правда, тут же себя успокоил. Часто ли мы запоминаем, как нам весело, но эта информация меня все равно очень сильно напрягла. Особенно тот факт, что даже элементарное сексуальное возбуждение я ощущал довольно давно. Последний мой секс был с Джун, и это было чертовски давно. Даже если не найду в храме воздуха ничего, надо будет выпустить как можно больше воздуха. На третий день зоркий глаз заметил, произнес у меня в голове голос, я об этом упоминал всего лишь постоянно, что ты чурбан, а ты что, а я что, глупо переспросил я, а ты даже не задумывался над моими словами, назидательно произнес дух, все, что сейчас в тебе можно вызывать, это небольшую злость, приступ сарказма и иногда любование красотой. Как ты думаешь, это нормально? Нет, это не нормально. Надеюсь, я смогу выпустить магии столько, чтобы все вернулось на свои места. Надеюсь, у тебя получится, хмыкнул дух, но я бы на твоем месте уже думал над каким-нибудь альтернативным вариантом. Что же, буквально спустя часов 8 после моего диалога с духом, я отделился от команды и направился в другую сторону, включая бег на полную. Впервые за долгое время я ощутил свободу и легкость в теле, которой достигал только при полете или беге. Многие проблемы отошли на второй план, и когда я отбежал уже на достаточное расстояние, то начал еще и прыгать большими прыжками и парить. Не знаю, как точно передать это ощущение, как будто снял неудобную обувь после тяжелого буднего дня, или как после роликов или коньков снимаешь их и надеваешь обычные ботинки. Все резко становится так просто и так свободно. В любом случае путь я свой держал в восточный храм воздуха, и мне еще предстояло нехило так попрыгать среди скал, а времени у меня всего около 4 суток на все про все. Помня о диалоге, я даже не захотел ждать, пока найду или не найду что-то в храме, а решил выпустить магии, по крайней мере большую часть, и во время одного из прыжков просто создал в голове бурю и выпустил ее. Ощущения шикарные, как будто после жаркого дня попал под прохладный душ, настолько мне было хорошо, когда я добирался до храма, оседлав настоящее небольшое торнадо. Ну, как небольшое, так-то оно было выше старых деревьев и кромсало оно подо мной только так, но по сравнению с ураганом Аватара или моим же когда-то давно во время путешествия с Суюки, это было действительно маленькое. И только спустя добрые 20 минут я угомонился и спустился с небес на землю, в буквальном смысле. А потом опять ударился в обычный бег, ведь храм воздуха я уже видел, и меня захватило давно забытое чувство, азарт и надежда. Я очень хотел найти там что-то, и хотелось быстрее достичь этого вымершего поселения. Скалы были не то что пологие, а скорее очень даже крутые, как будто их маги земли специально стесали под замки, может быть. Кстати, так и было, поэтому прыгать было довольно трудно, но я таки достиг одного из 3 огромных сооружений, соединенных мостами, из которых состоял храм. На высоте, как всегда, даже дышалось легче, и, в принципе, я чувствовал себя на все 100, ни капельки не устал, хотя еще минуту назад, когда прыгал по скалам, думал, что скоро придется где-то передохнуть. Хаем, осталось все это обшарить, отличный план, надежный, как швейцарские часы, но сначала, пожалуй, надо обмыться и что-то покушать. Храм представлял из себя, как я уже и говорил, 3 сооружения на 3 разных островах, как будто огромным пиком из земли срезали верхушки и расположили там замки, но вот центральный из них был больше 2 других, и там была еще и природная часть, то есть я уже издалека видел речку и небольшой лесок, туда я и направился, но уже при выходе из центрального замка прямо к речке, понял, что я тут не один, и, приготовившись к незваным гостям, я вышел на полянку около водяной стихии и увидел сидящего на нормальном таком стуле-качалке мужчину. Нет, не так, прямо мужика с большой буквы. В первую очередь бросалась в глаза грива красных волос на голове, взятых в какой-то хвост, и такая же длинная борода, тоже схваченная где-то посередине. А дальше его размеры, довольно большие. Мужик был накачан, как буми, только моложе раза в 2. Ему было не больше 40 лет, хотя голубые глаза, которые в данный момент были направлены ровно на меня, намекали, что внешний вид не совсем соответствует действительности. Больно уж глубокие и мудрые они были для такого возраста, такие, скорее всего, подошли бы какому-то мудрому деду. «А вот и ты, Акимару», — произнес он довольно басовитым, но добрым голосом, вставая со своего монструозного кресла-качалки, «а я ждал тебя, лучше поздно, чем никогда, не так ли, мальчик мой?» 2.28. Глава 3. Обучение у Алла. Часть 1. «И кто ты?» — задал вопрос я, выставляя вперед рапиру. «Ха, зови меня Алл», — хмыкнул мужик. «Ты же пришел сюда за знаниями. Считай, тебе повезло, я готов тебе предоставить их. И я должен тебе поверить», — приподнял одну бровь я, на что мужик закатил глаза. «Что ж вы все такие? Ладно, смотри», — произнес он и, поболтав пальцем, создал небольшое торнадо, прямо миниатюрное, буквально по пояс мне на земле. «Ты маг воздуха?» «Да», — кивнул красноволосый мужчина, «в каком-то роде. Но не надейся, никакой скрытой общины магов воздуха или что-то подобное. Я один такой и я готов тебя обучить. Итак, «Ты готов?» «Как-то все, быстро», — нахмурился я, но впрочем быстро передумал ломаться, как девственница на алтаре, но впрочем я согласен. «Отлично, тогда начнем со спарринга». «Да», — лукаво блеснул глазами Ал, «только магией воздуха, конечно, иначе будет скучно». «Почему бы и нет, мне опыт сражения с магом воздуха нужен, как воздух, даже если сейчас меня попытаются убить. Так даже, может быть, будет лучше». «Ну, тогда нападай», — хмыкнул мужик. «Дважды меня просить о таком не надо, и я, не жалея сил, просто послал огромную волну воздуха, которую банально перехватили, и уже до Алла долетел буквально воздух, слегка обдув его, как и последующие мои атаки, которые возымели абсолютно тот же успех. Этот бой напоминал сражение Тов с любым другим магом Земли там, где она просто на другом уровне. Невозможно победить мага, который знает твои действия наперед, еще до того, как сами действия достигли финала. И, судя по всему, тут аналогичная ситуация. «Ну и интересный подход», — произнес Ал, после того, как я рассказал свое восприятие магии воздуха. «Нет, оно и понятно, учитывая твою силу, ты ее нащупал руками, можно сказать. Но такое восприятие — это, конечно, нечто. По-моему, нормально», — пожал я плечами. «Ага», — язвительно ответил мужик, «но из-за этого ты теперь чистый механизм». «Неправда, у меня были эмоции», — оспорил я его. «Да, вот только это просто стабильные реакции», — закатил глаза Ал. «Ты понимаешь, когда ты должен на кого-то проорать, а когда ты должен бояться, ты боишься, но это твои интеллектуальные реакции, а вот гормональные просто отсутствуют. А все из-за твоего неправильного развития как мага воздуха. Ну, точнее неправильного осмысления, потому что применяешь ты правильно, а вот последствия. У меня создалось ощущение, что этот мужик старается объяснить вещи, обходя некоторые понятия, которые, как ему кажется, будут мне непонятны. Иначе эти какие-то полуфилософские посылы не объяснить. Нет, суть-то понятна, накосячил в силу неопытности и получил последствия. Сидим мы прямо там же, он на своем кресле-качалке, откуда только его взял. Я же просто устроился на траве. Почему бы и нет, я человек простой. Вообще, этот мужик вызывал прямо какое-то странное ощущение на пятой точке. Вот прямо стрёмный он какой-то, вызывает прямо чувство необычное какое-то, что мне не нравится, совершенно. Но мне от него много не надо, пусть учит, а потом свалю. Хотя, может быть, он может набирать скорость не меньше моей, ГМ. Не очень хорошие мысли. В любом случае у меня есть козырь в рукаве, вату. Поэтому начнем тренировки с самого простого, продолжил Ал, научим тебя правильно воспринимать воздух. Я не думаю, что это займет много времени. И все-таки кто ты? Спросил я его, не привык я к незнакомцам, которые решают сделать меня сильнее просто так. У меня нет для тебя ответа, пожал он плечами, считая это моей миссией, обучить мага воздуха, чтобы он обучил другого мага воздуха. Звучит, кивнул я, только это ты только что придумал. Кто знает, загадочно сверкнул своими старыми голубыми глазами мужик. Вот это еще одна его черта, которая вызывает легкий холод на спине. Глаза у него старые, именно такие мудрые, видевшие многое, и как будто мой каждый следующий шаг для него очевидность, как и мои мысли, наверное. В любом случае вернемся к твоим тренировкам, продолжил мужик, ты же уже можешь ощущать воздух вокруг себя. Да, кивнул я, а можешь ли ты весь воздух из себя, убрать? Ну, задумался я и следом попытался полностью успокоить любой ветер в моей голове, и это ожидаемо получилось. Да, ты не понял, отрицательно махнул головой он, учитывая твои аналогии, ты просто уменьшил поток воздуха в голове, но ты должен его убрать, полностью. Хлопнул я глазами, нет, так я не могу, уф, плохо, произнес он, но ожидаемо. Значит, пойдем по сложному пути, вон, отходи к обрыву и выпускай столько магии, сколько сможешь, давай. Конечно, моя паранойя бежала вперед меня и уже предсказала, какой это хитрый способ меня убить, но, звучит глупо. Честно, если бы ему надо было, учитывая его силу, он бы уже меня прихлопнул. Этому мужику действительно надо меня обучить, а вот для чего, вопрос хороший. В принципе, он уже дал нехилый пинок, куда лететь, надо как-то весь ветер из моей головы убрать. Но как это сделать, я не представлял, поэтому подошел я к обрыву, как и было сказано, и начал создавать торнадо, прямо даже не думая, вбухивая туда все, что есть, не сразу, Правда, минут 10 колдовал, чтобы в итоге посмотреть, как огромная торнадо, достающая до подножья этой скалы и возвышающаяся выше замка, начинала все больше разрастаться. Правда, силы у меня все еще оставались. Неплохо, произнеся Ал, подойдя ко мне, сейчас исправим, и выпустишь остатки в спарринге. 2 минуты, и торнадо как не бывало. На кого я, огни его дери, наткнулся. 2 минуты, и торнадо нет. А Ал даже не вспотел, так, лишь руки отряхнул от несуществующей пыли. Ну, можно теперь и сразиться, я не буду перехватывать твои атаки, только уворачиваться, произнес он, но и сам буду атаковать, так что готовься, не увернешься, пеняй на себя. Ох, чувствую себя, как новичок в магии земли, который сразился с Тов. Меня так легко уделывали, это не описать. И ведь бил он только тупой магией, то есть никаких острых частей, лишь больные удары. Зато спустя десяток другой третий минут я лежал на земле абсолютно без ветра в запасе. «Ну как?» – спросил он, выпустил все остатки. «Ага», – на выдохе ответил я. «Ну, тогда давай заглядывай внутрь себя, есть ощущение ветра в голове, и к моему глубокому удивлению, хотя кому я вру, этого я и ожидал. Если нельзя вытащить ветер из головы, то вытащим ветер из всего тела, и из головы сам выйдет. Нет, ничего, вообще нет ощущения ветра», произнес я. «Отлично, не забирай воздух с окружающей среды», предупредил он. «Теперь ты должен в голове всегда держать, что пустого места в твоей черепушке нет, все занято мозгом. Просто пойми это головой. Если это сработает, то я аватар», абсолютно обессиленно хмыкнул я и сделал, как он сказал. Начал тщательно представлять, как мой мозг в голове занимает все свободное пространство, и воздуху там взяться неоткуда. «Вот правильно», — кивнул довольный Ал, хотя в упор не приложу, почему он решил, что правильно, теперь ты должен так и ходить все время, пока восстановишься. Сколько это займет, если само по себе, то, думаю, где-то часов от 5 до 12, произнес я, только у меня не так много времени, буквально несколько суток, и меня ждут. Хм, оно и понятно, дело-то молодое, хмыкнул мужик. Ну, ничего, успеешь кругом, куда тебе надо. А пока не забывай, черепушка у тебя забита твоим мозгом. Понимаю, может быть, для тебя это мифическая картина, но хотя бы в воображении пусть будет так. Но, все, иди, не мешай мне медитировать, отмахнулся от меня Алый, упав в свое кресло-качалку, закурил трубку. Это было просто удивительно, но этот способ работал. Я чувствовал, как силы заполнялись, но при этом в голове все так же был, ну, один мозг. Многие маги почему-то недооценивают силу своей мысли, хмыкнул на мои слова Ал, думают, что магия работает, как инструмент. Ты так двинулся, то направил, и бац, результат, в корне неверное представление. И ты яркий тому пример, всю жизнь себе в голову напускал ветерка, и к чему это привело. Да-да, закатил я глаза, осознавая, что у Алла от старика еще и его занудство, а как мне теперь магию-то использовать? Главное, не теряй мысль про то, что голова не пустая у тебя, хмыкнул мужик, ты не можешь применять магию, не имея ветра в голове. Ну, нет, пожал я плечами. Ох, вздохнул Ал, как же все с тобой сложно. То, что ты сказал, это фарс. Ты чувствуешь вокруг себя воздух? Ну, повторился я, да. Попробуй его контролировать, сказал, как само собой разумеющееся, Ал, не пропускай ветер через себя, а просто используй то, что вокруг тебя. Логично, вокруг я действительно чувствую ветер, но я привык поднимать бурю у себя в голове и ее и использовать, пропуская сначала в тело, а потом наружу. Ладно, все, что мне надо представить, то же самое, только без посредников. Начну с простого. Попробовал воздух вокруг себя чуть-чуть покружить. Честно, ощущалось так, как будто у меня рука занемела, и я пытаюсь ей управлять. Занемела так, что едва ее ощущаю, когда обычным моим методом, это рука хирурга. Как же мне лень переучиваться, честное слово. Но и жить без эмоций как-то уже сложно, да и сильнее я так должен стать, очевидно. Потому что с моим способом я в тупике. У тебя неплохо получается, кивнул Ал. Теперь попробуй сформировать волну воздуха. Спустя пару попыток у меня получилось сделать приемлемую волну. Молодец, а теперь внимательно и аккуратно. Смотри, представь, что твой череп больше мозга и как там появляется воздух, произнес Ал, что я сразу же и сделал, и воздух тут же заполнил пустое пространство, теперь еще больше, После определенного момента заполнения головы воздухом, резко пришло ощущение отрешенности, такое, с которым я жил большую часть жизни. И только вот сейчас, буквально несколько часов будучи без этого, я сразу ощутил, что это просто жесть. Вроде бы, ничего не изменилось, но прямо ощущение, как будто я просто ничего не могу ощутить. Почувствовал, хмыкнул Ал, мозг быстро привык к хорошим и вкусным гормонам, которые у тебя только-только заработали, и на этом фоне твое прошлое состояние сразу ощутилось чуждым. А теперь выталкивай воздух, думаю, ты понимаешь как? Да, кивнул я, медленно представляя, как черепная коробка уменьшается, и количество воздуха уменьшается. Это идеально сработало, и вот я снова как будто вздохнул полной грудью, почему-то захотелось засмеяться, что я и сделал. Вижу, реакция тела пошла, хмыкнул Ал, а теперь другая сторона монеты. Встань на руки. Что? Ну, давай, встань на руки, слегка улыбаясь, предложил второй раз мужик. Ну, я, не понимая, и встал на руки, чтобы осознать, какой же я тяжелый. Такого никогда не было. Встав обратно на ноги, я вытянул свою рапиру на вытянутую руку и понял, что и она тяжелее на несколько килограмм как будто. Это следствие того, что воздух не проходит сквозь твое тело и оно не усиливается, хмыкнул Ал. Теперь тебе надо делать в обратную сторону, всасывать окружающий воздух в себя на постоянной основе. И это оказалось несложно. Усилить свое тело внешним фактором оказалось действительно несложно. Поэтому буквально весь последующий день мы тренировались в том, что уже есть. Я понимал, что пока что мы переделывали мои основы и до настоящих приемов мы даже не дошли. Но как же мне на самом деле нравилось ощущать эмоции. Я не понимал этого раньше, но рассмеяться с того, как воздух случайно вышел со звуком пердежа, это просто бесценно. Так же, как и ощутить тот факт, что я соскучился за командой. Мне хочется услышать комментарий Азула или посмотреть, как Тайли в очередной раз ляпает какую-то несуразную фразу, стоя кверху ногами. При этом посмотреть во всех смыслах. Мой боевой товарищ, ощутив только запах гормонов, вспомнил, что секс у нас последний раз был очень давно, и в голову резко пришли подруги в разных позах, поэтому пришлось резко отказаться от такого счастья, как эмоций, и наполнить себя воздухом. «Пойдем дальше», — как-то с неохотой произнес Ал. «Прости, Аки, но это необходимо для дальнейшей работы», и не успел я до конца осознать фразу, как небольшая острая волна воздуха распорола мне просто всю руку. «Какого, блять?» — возмутился я, уже будучи готовым отразить следующую атаку. «Буду учить тебя применять магию внутри себя», — оправдался Ал, — «и без ощутимой травмы сделать это сложно. Смотри, сядь, закрой глаза и расслабься. В твоем теле много ветра сейчас, я прав?» «Да», — произнес я с закрытыми глазами. «Открой вход для воздуха снаружи, я знаю, что сейчас некуда уже, но открой», — произнес он дальше, «а теперь сосредоточься на боли в руке. Чувствуешь рану?» «Ну, да», — чуть нахмурился я. «Нет, ты не понял». «Не напрямую, ты должен почувствовать воздухом внутри себя эту травму. Попробуй, это несложно. Ты это уже ощущаешь, надо только поймать это ощущение». «Да как? Ветер, это ветер, как им можно ощутить порез на руке?» «ГМ, видимо, слегка ошалел от моих слов Ал. Ладно, давай по-другому. Может быть, ветер в руке проходит не так просто, как в остальном теле. Чуть-чуть, но хуже». «Нет, сейчас», — произнес я, опять прислушиваясь к себе, и чувствуя, что да, блеет, ветер в руке действительно как будто чуть-чуть, но запинается о что-то. «Есть, да», — улыбнулся Ал, «а теперь направь туда как можно больше воздуха. Давай, давай». Не теряя это ощущение, я начинаю накачивать руку в том месте, где я чувствовал препятствие воздухом, интуитивно пытаясь это препятствие продавить, и спустя буквально десяток секунд с тех пор, как я начал, препятствие исчезло. А когда я открыл глаза, я увидел, что и рука зажила. «Что? Ха!» — обрадовался Ал. «Молодец! А теперь повторим пройденный материал», — с какой-то легкой садисткой усмешкой произнес он. «Ай, блять, больно!» 2.29. Глава 3. Обучение у Ала. Часть 2. «Уже лучше?» — кивнул Ал. «В принципе, ты готов к следующему шагу. Но для начала, тут в лесу водится белка. Я хочу шашлык из белки, поймай ее для меня». «Что?» Сначала мне показалось, что я ослышался. «Поймай белку», — хитро улыбнулся Ал, сверкнув своими голубыми глазами, как это ему удается, блять, «и продолжим обучение. «Вон, смотри, видишь небольшой лесок на горе, вот там и поймай, давай». Я попал в китайскую новеллу, ах, да, ну, ладно, учитывая, чему он меня научил, я хочу узнать все, что можно от него. Поймаю я ему эту белку, господи, ему, вроде, 40-то нет, а ведет себя, как дед какой-то, ну, прямо такой, с бровями и усами больше, чем член самого лучшего порноактера. Ну, ничего-ничего, бурчал я, хотя, по закону жанра, белка должна быть какой-то необычной, какой-то белка-мутант-людоед, который сильнее меня. Лесок был совсем недалеко от озера, и шел я туда, можно сказать, прогулочным шагом. Я просто слишком хотел небольшую передышку. Правда, вот, какая-то осмысленность от этого не появлялась, если честно. Это было странно, ощущать себя немного, как будто пьяным, когда действительность вокруг воспринимается с трудом, но я думаю, просто сильная усталость наложилась на новые для меня методы. Реальность оказалась странной. Белка была летягой и была самой обычной. Никаких тебе ядовитых клыков или убийственных стай, которые разрывали незадачливого путника. Нет, просто белка-летяга. Правда, вот, когда я прыгнул в ее сторону, ускоряясь ветром, она неожиданно быстро отлетела от меня и врезалась в дерево насмерть. Что-то мне кажется, не урок грамотного вождения на высокой скорости мне хотели передать. Ну, да без разницы, зато покушаем шашлык, и наконец-то он научит меня чему-то новому. О, видимо, ты быстро усвоил урок, произнес Ал. Да, произнес я, перейдем к следующему уроку. И какой урок ты вынес? Спросил мужик, все так же несмотря на меня, а шатаясь в своем кресле и куря. Не стоит развивать слишком большую скорость, попытался я, и, к моему удивлению, это сработало. Ну, видимо, с какой-то стороны ты прав, хмыкнул Ал, в любом случае теперь ты должен быть фактически этой белкой, ты понимаешь меня, только так ты шагнешь дальше как маг воздуха. Ага, ладно, ясно, понятно, тут, как в учебном заведении, пропустишь шаг, а следующий строится на предыдущем. Не будем тупым школьником и скажем о проблеме сразу. Ладно, я понял, что ты хотел преподать мне какой-то крутой урок, в стиле я не знаю чего, но когда я побежал на белку, она на огромной скорости врезалась в дерево и разбилась, признался я. Ал лишь промолчал, трижды пыхнув трубкой. Блять, тебе попалась очень тупая белка. На самом деле весь урок в том, что это животное использует потоки воздуха, а не действует грубой силой. А, все, что ответил я, а почему просто сказать нельзя было? Поэтому теперь ты будешь учиться, вообще не трогая ветер, как ты это делал до этого, использовать потоки воздуха, нагло проигнорировав мой вопрос, продолжил Ал. Я что, ебаный парусник, ты должен это понять, уже без доли юмора ответил Ал, ты не сможешь победить аватара, если не освоишь банальные вещи. Маг воздуха не прет напролом. Твое проживание в среде магов огня наложило свои ограничения, поэтому теперь у тебя есть некоторые проблемы, и тебе надо их решить. Ну и, как, хлопнул я глазами, как управлять воздухом, не управляя им. Хммм, задумался Ал, давай, подходи к обрыву, выпускай всю магию. Будем работать по принципу «не умеем ходить, будем бегать». Его слова меня слегка напугали, но делать нечего, пришлось опять создавать бурю и выдувать из себя ветер, который я все еще немного держал в голове, иногда давя свои гормоны. Все было бы ничего, я почти закончил, в этот раз я не представлял из себя воздушный шарик, зачем мне запас воздуха внутри себя, когда вокруг один воздух.